как же обо всем этом рассказать, Алексей Максимович, чтобы в капле и человек, и государство, и чтобы их интересы соединились? Вот они, эти каналоармейцы, и я, приехавший их описать. Выровнять всех нас можно только через очень долгое время, вводя занятия искусством в повседневную жизнь массового человека, равно как и художников, постепенно приохочивая к обыкновенному общественному делу. А сейчас пока говорить не приходится о равенстве в труде, и пусть там даже по 8 часов, а у нас писатели по 20 работают, все равно, если им работать в воде, а мне балладу о них сочинять, пусть даже пролетарский раз пролетарскую, мне как-то неловко, я так не могу. Вот я и подумал, как страус спрятать голову, и, Алексей Максимович, писать прямо вам непосредственно, представляя себе ваши добрые усы, обращенные ко мне, как всегда, с исключительным вниманием. Я знаю, что вас больше всего волнует вопрос о перековке человека, и я прямо вот и начну с этого самого слова. Мы с вами, конечно, понимаем это слово в смысле перековать мечи на орала, но, мне кажется, многие даже и не из среды, которых вышло это слово, понимают его чисто по конно-народному – перековать подковы в обратную сторону и, оставив на пыльной дороге эти ложные следы, наманить на них людей – а самому удрать в противоположную сторону. Обратите внимание, как часто в нашей среде с ядовитой улыбкой уже и сейчас говорят о том или другом литераторе. Ну, этот, кажется, совсем перековался. Дальше идти некуда. Это, конечно, говорят о перековке в смысле конно-народном. Мы, разумеется, имеем дело не с перековкой. Вас прежде всего поразит в их речах особый высокопарный тон, не имеющий оправдания ни в прошлом этих людей, ни в их настоящем, зачеркивающем всю прошлую историю жизни. Им хочется как бы перекричать самих себя. Это отчасти понятно. Люди, они все нервные, общественные, берущие в работе натиском, миром, и им теперь это свое устремление хочется передать в слове, которое они берут из газет. Их слово часто не личного происхождения, а взято на прокат. Они сами же замечают это и смеются. Вот было, один из 35-ников по 35-й статье за воровство кричал: «Мы все до одного, как орлы, в воду полезем». «Орлы в воду не лезут», — кричат ему из другой бригады. «А когда сами начнут говорить, то сами непременно тоже пустят орла, вроде того, что вместо «колесо истории» выкрикнут: «За нас стоит история колеса». Со стороны внешней речь вся состоит из ходячих газетных слов». Я лично сам для своих писаний давно, если не с самого начала, пользуюсь этим правилом писать, как говоришь, с близкими, как с самим собой. И постоянно чуть застопорилась на бумаге, возьмешь, подшепчешься сам с собой, и станет очень хорошо, будто вымылся. Так и сейчас, встретив необычайные трудности, я взял вас в собеседники, и сразу же стало так, что не только написать, а как бы только уписать все. Теперь, через 30 лет профессиональной работы, я управляю своим дарованием, пишу, о чем мне захочется, и так много есть о чем написать, что забота и страх об одном — неровен час, жизнь оборвется, и не успеешь сказать самого главного. Бывало, в молодости талант, как слепая вода, льется на твою пустую турбину и вращает ее, а у тебя постоянная тревога, что там, где-то наверху, прекратят поток, и ты останешься с пустою турбиной. Все дальнейшие поиски, в сущности, сводятся к поиску единства в себе. И когда оно бывает найдено, то является и возможность управлять собой так же, как мы управляем водопадом. И это дает силу, смелость и счастье. Глава 25.